Глава 16. Марта Беллина, как выяснили Эллири и Берг, давала концерт в Лос-Анджелесе, поэтому они отправились в главное полицейское управление, где, несмотря на воскресенье, застали инспектора, разбирающего горы рапортов. «Ничего», — проворчал старик, — «ни капельки того, что можно было бы назвать развитием. А что вам удалось обнаружить?» Эллири рассказал ему. «Ну, тогда эти линии отпадают. Я уже проверил место пребывания миссис Хаппенклаймер в ночь убийства». «А я думал, она тебя не интересует», — усмехнулся Эллири. «Просто в качестве упражнения», — объяснил ему отец. «И все соответствует тому, что она тебе рассказала. Алиби секретарши подтверждает ее компаньонка по квартире, как вы только что выяснили. Бостон также очистил от подозрений экс-супругу номер 4, Даффи Дингл. Ну и имечко для взрослой женщины. В прошлый понедельник она внезапно отправилась в Спрингфилдскую лечебницу избавляться от последствий водки с мартини, которыми ее накачивал Армандо, и с тех пор ни разу не покидала больничную территорию. Экс-жена номер 3, Арден Влитланд, плавает с друзьями на яхте в Карибском море с прошлой субботы. Береговая охрана заявляет, что яхта не заходила в порт после отплытия. А рапорт о докторе Меркел подтверждает ее алиби в связи с консультацией в больнице. «Как насчет оперной певицы?» — спросил Гарри Берг. «Марта Беллина в Лос-Анджелесе». «Это мы знаем, инспектор. Но где она была вечером в прошлую среду?» «В Сан-Франциско. 3 недели назад она отправилась в концертное турне и с тех пор не возвращалась в Нью-Йорк. Мы проверяли ее особенно тщательно, так как в наш реактивный век добраться в Нью-Йорк не составляет труда ниоткуда. Но, согласно информации, полученной от властей Калифорнии, у нее железное алиби». «Остается женщина под фиолетовой вуалью», — пробормотал Эллири. «Что у тебя есть насчет нее, папа?» «Большое, толстое, ничего. Вернее, то же, что о ней известно твоему другу, Кипли. Последний раз женщину, соответствующую этому описанию, видели с Армандо как раз перед Рождеством. Если он появлялся с ней где-то потом, нам не удалось это отследить». «Остается женщина под фиолетовой вуалью», — повторил Эллири. «Ну вот, заладил. Она единственная женщина, которую видели с Армандо и у которой нет алиби на вечер убийства. Если только вы ее не разыщете и не выясните, что алиби у нее имеется», — сказал Берг. «Окей, она могла быть сообщницей Армандо», — проворчал инспектор Квин, «как и сотни других женщин, если на то пошло. Учитывая его магическое воздействие на противоположный пол, мы можем возиться с этим делом, пока НАСА не высадит человека на Венере». Примечание. НАСА — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Последний разговор в тот день состоялся с самим магом. Они нашли Армандо в его вдовьих апартаментах на Парк-авеню со стаканом сильно разведенного водой бурбона в наманикюренной руке, смотрящим по телевизору шоу Эда Салливана. Он не предложил им не то что выпить, но даже сесть. «Наедине с телевизором, граф?» — осведомился Эллири. «А я ожидал застать вас в компании леди с центрального разворота Плейбоя, которая утешает вас, держа за руку». «Мужлан», — отозвался Карлос Армандо, — «неужели я никогда не избавлюсь от вашего общества? Мою жену завтра хоронят, а вы меня терзаете. Что вам нужно?» «Я мог бы спросить вас о секрете вашего обаяния, но, боюсь, подобные тайны не раскрывают посторонним. Кто такая женщина под фиолетовой вуалью?» «Прошу прощения». «Бросьте, Армандо», — сказал Гарри Берг. «Вы ведь не играете в крестики-нолики с кучей легковерных женщин. Нам известно, что вы, среди прочих, обхаживали некую даму под фиолетовой вуалью, причем вполне открыто, что делает вас еще глупее, чем я думал. Мы хотим знать, кто она». «Ну и хотите, на здоровье». «Вы понимаете по-английски, не так ли?» «Вам не вытянуть из меня ни слова об этой леди», — с гордостью заявил Армандо. «Вы, англосаксы, неотесанные деревенщины во всем, что касается женщин». «Я шотландский горец, старина», — возразил Берг, но Армандо не обратил на него внимания. Примечание. Жители горной Шотландии, в отличие от равнинной, кельтского, а не англосаксонского происхождения. «Вот почему ваши попытки адюльтера так жалки в сравнении с техникой континентальных европейских мужчин. Мы знаем, чего хотят женщины, а вы знаете только то, чего хотите вы сами. А женщины хотят, во-вторых, мне незачем говорить вам, чего они хотят, во-первых, чтобы их имена не трепали повсюду. Я слышал, как американские мужчины обсуждают свои победы на стадионах, в клубах, за бренди и сигарами, словно речь идет об уличных девках. Мне плевать на ваши вопросы!» И он скривил пухлые губы, как будто действительно собирался плюнуть. «Молодчина!» — сказал Эллери. «Но, Карлос, это необычный разговор и необычное дело. Вашу жену застрелили, и совершенно очевидно, не случайно. А вы это подстроили!» «Я полностью отвергаю подобные обвинения!» — горячо воскликнул Армандо. «Они оскорбительные и клеветнические. Напоминаю, что когда мою жену застрелили, я был с визитом в квартире мисс Уэст. Будь у меня незаинтересованный свидетель, я бы привлек вас к суду за клевету. Но, увы, такого свидетеля у меня нет, поэтому могу лишь просить вас немедленно покинуть мое жилище». Ни Эллери, ни Гарри Берг не двинулись с места. «Хорош, верно?» — усмехнулся Берг. «Ни стыда, ни совести. Хотел бы я разобраться с вами, граф, чтобы узнать, насколько вы мужчина, когда у вас застегнуты брюки». «Вы мне угрожаете, мистер Берг?» — с тревогой осведомился Армандо и бросил взгляд на телефон. «Если вы немедленно не уйдете, я вызову полицию». «Меня терзает искушение позволить вам узнать, что это вам даст», — сказал Эллери. «Женщина под вуалью была одной из ваших любовниц, которую вы уговорили застрелить вашу жену, Армандо. Рано или поздно мы ее найдем, обещаю вам это». Армандо улыбнулся. «Желаю удачных поисков, друг мой». Эллери озадаченно уставился на него. «Пошли, Гарри», — сказал он. «Мне нужен свежий воздух».